Глава 15. Сразу после патриарха появились бойцы, что организованной толпой направились в подземный комплекс для зачистки и захвата объекта. Далее пришли медики и утащили Екатерину. Девушка брыкалась, сопротивлялась и хотела к братику, но патриарх был неумолим. «Сыночек, пошли домой», — сказала Ирина и, взъерошив сыну волосы, двинулась в сторону лифта. Тео пошел за ней, ловя множество взглядов, направленных на его мать, особенно на ее филейную зону, обтянутую боевым костюмом. «Старшая сестра!» Солдаты, охраняющие лифт, отдали честь подошедшей красавице, даже вызвали лифт и попридержали дверь. «Мальчики, вам жить надоело?» — холодным голосом произнесла Ирина. «Простите, младшая сестра, без попутал!» Хором заявили два солдата в возрасте, что были вдвое младше младшей сестренки перед ними. «То-то же!» — хихикнув, сказала женщина и обернулась к сыну. «Сыночек, дорогой, не будь как эти балбесы. Мужчина должен быть учтив и вежлив, особенно с обидчивыми девушками, что сильнее их». «Хорошо, моя молодая и обворожительная мамочка!» с улыбкой заявил парень и зашел в лифт. Но стоило тому остановиться на первом этаже и раскрыться дверцам, как в него сразу нацелилось несколько штурмовых винтовок. «Отбой! Свои! Пропускаем!» — крикнул один из бойцов, и отряд послушно расступился. Первый этаж торгового центра «Атлант» был полностью очищен от посторонних, впрочем, как и все здание. На некоторых этажах, правда, все еще шли бои, но пара минут, и все будет закончено. Персонал торгового центра задержан, а гражданские будут отпущены после подтверждения личности. В холле имелись следы сражения и даже кровь. Много крови и пустых гильз, но тел не было. Также в торговом центре присутствовали полицейские. Они были кем-то вроде наблюдателей. Вмешиваться в дела аристократов они не могли, как и позволить творить откровенный беспредел. Полиция как бы не мешала, но и не помогала. Однако при наличии нарушений тут же доложила бы в имперскую канцелярию. Снаружи торгового центра, помимо журналистов, полиции и армии Волковых, находилась одна непримечательная машина, к которой направились мать с сыном. «Рад, что вы в порядке, господин», — сказал вышедший из машины старик и почтительно открыл дверь, в которую тут же влетела Ирина и отказывалась сменить место, мол, нельзя просить даму подвинуться, это неприлично. Когда все уместились, машина двинулась в путь. «Как ты нас нашла?» — смотря в окно, спросил парень. «Избивала Ибуновичей, пока те не рассказали, что похищением занимались кишковецкие. Но последних найти не удалось, потому я осмотрела весь торговый центр и нашла подземный комплекс. Связалась с Сергеем и направилась спасать тебя. Но ты, ух, какой молодец, почти сам выбрался!» — заявила женщина и начала тискать сына за щеки. «Мам!» — воскликнул парень, едва увернувшись от этой попытки. В ответ женщина лишь захихикала. «Господин, простите за вопрос, но как вам это удалось?» — спросил старик. «Понимаете...» Тео рассказал всю историю от усыпления до побега, но, конечно же, упуская некоторые моменты. «Значит, попытка изнасилования. Если ты сможешь подтвердить свои слова в суде, то Кишковецким грозит уничтожение», — заявил Влад после продолжительной паузы. А у Ирины от нахлынувших эмоций волосы наэлектризовались и практически встали дыбом. «И я рад, что обучение не прошло даром, и что ты смог отлично справиться с этим испытанием». «Смогу. Анализ крови подтвердит наличие в организме усыпляющего вещества». «Понял. Разрешите позвонить патриарху и сообщить ему». «Говори», — ответил парень, однако спрашивали не у него. Влад смотрел на Ирину, что призадумалась, но в итоге кивнула. Ехать с телефоном у рта небезопасно, потому Влад припарковался на обочине и лишь через 10 минут вновь отправился в путь. Парень же поворчал, что в нормальных машинах давно есть автопилот. Вскоре машина прибыла к дому. Ирина сразу же куда-то ушла, а ее сын первым делом принял душ, следом плотно поел. Ольга заранее наготовила кучу еды, зная, что у ее молодого господина очень хороший аппетит, особенно когда тот переживал стресс. Она жила в особняке сравнительно недолго, чуть меньше 3 лет. Сразу после смерти жены Владимир поселил ее здесь, да и сам переехал. Девушка долго адаптировалась, она была стеснительной, немногословной, но при этом очень ответственной. Однако она почти не общалась с господами, но зато была очень наблюдательной и подмечала многие детали. Потому, хоть Иван мало что знал о ней, она знала о нем почти все. Стоило Тео появиться в доме, как девушка вздохнула с облегчением. А когда увидела хитрый взгляд Ирины, что пристально смотрела на нее, покраснела и поспешила удалиться. После еды парень заперся в комнате и занялся магическим кругом. Сейчас оба его духовных сердца были полны очищенной желтой манны, а тело переполнено нейтральной, что постепенно испарялось и поедалось энергией этого мира. Шаг за шагом, символ за символом, парень наполнял круг, пока не закончилась очищенная манна. Заполнив сердце сырой манной, он принялся за учебу и перед сном вновь опустошил сердца. Также влил немного манны в тело, все же рана на груди еще не полностью зажила. Пока Тео, да и, собственно, весь город спал, произошло огромное количество событий. Солдаты рода Волковых штурмовали один объект за другим, захватывалось все. Рестораны, магазины, офисы, дома, заводы, все, что могло иметь ценность. 2 рода простолюдинов имели на удивление много объектов и бойцов охраны, потому этой ночью пролились настоящие реки крови. Особняк Волковых 6 часов назад. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. За столом сидела женщина за 40 и, напевая песенку, занималась документами. Ей был доверен аудит одного из предприятий рода, потому как она имела профильное образование и опыт в этой сфере. Настроение у нее было причудесное. Бастард, ненавистный 5-й наследник, был похищен. Закончив с последними документами, женщина убралась на столе, заварила себе кофе и уселась в удобном кресле. «Хе-хе-хе!» Надеюсь, он сдохнет, а заодно и его мамаша в попытках его спасти. Отпив кофе, подумала женщина, смотря на портрет мужчины на стене. «Дорогой, чем она лучше меня? Почему же ты выбрал ее?» Валерия вспомнила их свадьбу. Она была невероятно счастлива. Волков Игорь Александрович был чуть ли не легендой. Герой войны, невероятно силен, красавец, обаятелен и обладал невероятным потенциалом. Она сама лично умоляла главу рода, чтобы ее выдали за него. И каким было ее удивление, что сменилось безмерным счастьем, когда ее идею утвердили. Молодому роду нужны были союзники, поддержка, и жены из сильных родов могли обеспечить Волковым эту самую поддержку. Это сделка, в которой выигрывали все. Одни получали финансовую поддержку и влияние, другие – зависящий от них род с неплохим военным потенциалом, что всегда придет на помощь. «Мы были так счастливы, и даже другие жены не могли испортить наши с тобой отношения». «Но зачем? Зачем ты привел в дом эту шлюху?» – прокричала женщина, глядя на портрет. «Так она еще и с ребенком, что точь-в-точь ты сам. Мало того, что эта тварь украла твою любовь, так еще и ее сын стал наследником, и их обоих приняли в род. А потом? Потом ты взял и умер. Где? Как? Черт тебя знает. Государственная тайна. А этот щенок остался. и с каждым днем все больше на тебя походил, напоминая, что эта тварь увела тебя у меня. Неожиданно раздался стук в дверь, но был проигнорирован, но не прекращался, начиная бесить женщину. «Кто?» — громко крикнула она. «Мама, это я, у меня новости». «Сыночек, заходи, родимый. Прости, что мамочка накричала на тебя». Женщина вскочила с места и обняла сыночка. Он последнее, что у нее осталось от любимого мужа. «Дорогой, что за новости?» «Екатерину спасли». «Спа... а он? Что с тем ублюдком?» «И его спасли», — с грустью ответил парень. «Господи, за что? Когда же они все сдохнут, и мои мучения прекратятся?» — возопила женщина. Всю ночь Тео спал, словно хорек. Даже нападение пришельцев с уничтожением мира не разбудило бы его. Но зато наутро он проснулся в прекрасном настроении, а оба духовных сердца были заполнены очищенной манной. Первым делом он продолжил начертание магического круга, потом изматывающую тренировку, душ, плотный завтрак и скучная поездка в академию. В академию Тео шел как на войну, готовый к всевозможным проблемам и нападениям из засады. Ему обещал отомстить синемордый пятикурсник, а это проблема. Тот как минимум 15-го ранга, а это не то, с чем Тео может справиться на первом круге без серьезного риска. Вот был бы он на втором круге. Однако, если простой человек победит одаренного стадии становления, это, мягко выражаясь, вызовет вопросы. Да и Тео в бою не сможет применять заклинания, что выдадут в нем мага. Потому только ближний бой, где первый же пропущенный удар может стать для него последним. «С другой стороны, при попытке бегства я убил ни одного одаренного, потому все можно списать на боевой опыт и хорошую подготовку. Но все же лучше не светиться раньше времени». Помотав головой, парень зашел в свою аудиторию и сразу заметил множество взглядов, направленных на него. Шумная аудитория мигом стала еще шумнее. О чем шушукались одногруппники, парень не слышал, но догадывался, что речь или о нем, или о похищении. Что неудивительно, ведь об этом событии трубили все популярные СМИ. Причем проаристократические выставляли все как чуть ли не преступление века, за которое нужно людей заживо на костре сжигать, а другие, что были против аристократов, эту новость как-то и не заметили. Не обращая внимания на одногруппников, парень спокойно сел на свое место и принялся готовиться к урокам. Правда, множество взглядов все же немного отвлекало и раздражало. К счастью, уроки прошли достаточно мирно. Учителя старались не трогать Тео. А вот на обеде случилась судьбоносная встреча. Волков стоял в очереди за обедом, и как гром среди ясного неба явился он, синелицый, в компании двух парней и четырех девушек. «Стас, ну что, покажешь нам, каков обед первого с конца?» — спросил рядом идущий ухмыляющийся рыжеволосый парень, правда, вернее было сказать, рыжешерстый парень. Все его тело покрывал тонкий слой рыжего меха с черными полосами. — Обязательно покажу, только вот найду одного человека. Синелицый Стас осмотрел столовую и заметил смотрящего на него первогодку, того самого, из-за конфликта с которым Стас не только был отстранен от учебы на неделю, но и получил немало люлей от отца. Ведь тот мало того, что повел себя как последний ублюдок, да еще и наехал на наследника рода Волковых. Последнее стало особо актуально после воскресных событий, когда Волковы показали свою военную мощь и доказали, что они все еще сильны и могут дать сдачи. Глаза парня налились кровью, но пойти против воли отца он не смел. Потому продолжил поиск и вскоре нашел свою цель. Высокий, тощий в очках, классический отличник, но еще он первый в списке по баллам. «Лёшка, привет!» — широко улыбаясь, сказал Стас и подошел к своей цели, что стояла в конце очереди. «Мы знакомы?» — обернулся шокированный отличник. «Ха-ха-ха! Возможно. Меня зовут Стас Саблезубов. Скажи, ты же не хочешь стоять в этой длинной очереди?» — с улыбкой на лице спросил Стас. Нет». «Тогда позволь мне помочь тебе!» Синелицый растолкал народ и пропустил парня вперед. Спасибо!» — неуверенно сказал парень, оказавшись вторым в очереди. «Что ты! Друзья должны помогать друг другу!» Широко улыбаясь, заявил Синелицый, что был первым в очереди. Вскоре оба парня получили свои обеды. Но Стас неожиданно перекрыл дорогу своему новому другу. «Лёх, послушай, видишь ли, из-за некоторых обстоятельств у меня проблема с баллами, и я получил немного не то, на что рассчитывал. Ты же выручишь меня?» промямлил парень, но через мгновение лишился своего обеда, а взамен получил большую лепешку хлеба, сделанную из муки и воды, а в качестве напитка была простая вода из-под крана. — Спасибо тебе, друг! Я не забуду твоей щедрости! — заявил Стас, похлопав парня по плечу, а потом во всеуслышание заявил. — Эй, народ! Всяк, кто будет обижать моего друга на Леху, будет иметь дело со мной! Через минуту Стас в окружении друзей обедал и смеялся. «Вау! Так это и есть легендарный обед! Стас, мы же друзья!» Сделав мордочку кота из Шрека, заявил Рыжий. Впрочем, все остальные были солидарны с Рыжим. «Эй, что вы за люди-то такие?» Подтянув свой обед к себе поближе, заявил парень, замечая голодные взгляды своих друзей и подруг. «Ну, пожалуйста, ну, Стасик!» Умоляюще сказала светловолосая девушка. «А я, помнишь, я отдала тебе списать на прошлом экзамене?» Спросила брюнетка и стащила стаканчик со вкуснейшим пудингом. «Да вы офигели! У вас дома поваров, что ли, нет?» Крикнул синелицый, лупя по наглым лапам, что тянулись к его сокровищу. «Есть! Но это же легендарный обед! Делись!» Пока друзья веселились и объедали Стаса, бедный Леха давился черствым отвратительным хлебом. Тео же лишь покачал головой, глядя на весь этот беспредел, а также решил побыстрее получить баллы. После обеда была физкультура, и все парни были очень этому рады, и Тео не исключение. Все же очень уж хороша их учительница. «Ну вот мы и закончили с базовыми упражнениями. А теперь почему бы нам не поиграть в футбол?» — заявила бодрая и энергичная учительница. Она делала зарядку вместе с учениками, только вот сама выполняла в три раза больше и не устала. С ее шикарного тела стекали бисеринки пота, что блестели под лучами солнца, пробивающимися через широкие окна спортзала. На улице стоял октябрь, и в последние дни начало холодать. Потому уроки на открытом воздухе уже не проводились. «Но, учительница, мы не умеем», — возразил один из учеников. «И не хотим», — заявил другой, что был вымотан физическими упражнениями. «А давайте так». Девушка закрутила мяч на указательном пальце и продолжила говорить, при этом не роняя мяч. «Команда победитель получит по одному баллу, а лучший игрок матча сразу два. Что скажете?» «Но нас слишком много для игры команда на команду. Разделитесь, На 4 команды по 10 человек каждая. Команда минимум один раз должна сыграть в футбол», — ответила учительница и улыбнулась. «А как мы будем делиться?» — спросила одна из девушек, посматривая на сильных мальчиков. «Жребий». «Понятно», — поникла девушка. Вскоре провели жеребьевку. Тео попал в команду номер 2. В школе он, а если точнее Иван, играл в футбол и вполне неплохо. Но в его команде оказалось лишь 4 парня и 6 девушек. Шансов победить было мало, а ему ой как нужны были баллы. «Так, слушайте меня. Я буду главным нападающим, так что давайте все мячи мне. И гарантирую, что мы победим», — заявил фиолетоволосый парень на собрании команды. Он был небольшого роста, но довольно спортивный. «И почему это?» — с ухмылкой спросил лорд демонов. «Как почему? Я лучше всех подхожу на эту роль», — нахмурившись, ответил парень. «И почему это?» — оскалившись, Тео повторил свой вопрос. «Я сильный, быстрый, и мой дар отлично подходит для футбола», — гордо заявил парень. «И почему это?» — вновь спросил лорд демонов, вызывая смешки со стороны женской части команды. «Ты издеваешься надо мной?» — прошипел покрасневший парень, что отлично слышал девичьи смешки, что били по его мужской гордости. «Георгий, если ты не заметил, то Иван не присутствует на занятиях по развитию дара и не знает о наших способностях, и я считаю, что он имеет право знать причину столь дерзкого заявления с твоей стороны». Поправив волосы, что налезли на очки, в разговор вмешалась стоящая рядом девушка.